Это было совершенно ни к чему. Для ее маленького чемодана не требовалась тележка, она сама с легкостью донесла бы его. Сэр Тим усмехнулся. Мы, англичане, очень консервативны, даже в приверженности ко всяким старым развалинам. Даже от лошадей мы отказались через много лет после того, как от них отказались в других странах. К счастью, мы можем позволить себе такой консерватизм. А теперь, может быть, зайдем в бар? Нет, сэр. За мной сейчас должен заехать автомобиль, чтобы отвезти в аэропорт. Он уже здесь, дорогая. Я сам привел его. Правительство доверило мне «Конкорд 111», и я сам вожу его. Когда я услышал, что здесь находится друг Год Минингер, я сразу освободился от дел, чтобы приехать. Вам нравится машина? Она очень просторная. Мы долетим до Нью-Йорка за 90 минут. Ужасно. Конечно, англичане многое могут себе позволить. Океан нефти под Северным морем и щупальцы их станций уже добрались до Среднеатлантического хребта. Но это ужасно аморально. Однако возможности отказаться у нее не было. Сэр Тим разбил все ее возражения, и прежде чем она поняла, что случилось, она уже садилась, о боже, в сверхзвуковой самолет. Как только они пристегнулись и мягкие кресла приняли их, перед ними возник столик с бутылками и стаканами. Самолет взмыл вверх. Ускорение было пугающим, земля удалялась небывалой скоростью. Странно, но она совершенно не слышала шума двигателей. «Как тихо», — сказала она, отодвигаясь от нахальной руки сэра Тима. Он хмыкнул. 5000 км/ч. Весь звук остается сзади. Вам нравится? «О да», — согласилась она, стараясь помешать ему налить в свой стакан вино. Но это ей не удалось. «По вашему тону можно судить, что вы сказали нет. Может быть, сэр Тим. Ведь самолет сжигает уйму нефти. Он ее совсем не сжигает. Горючее здесь кислород и водород. Никакого загрязнения. Чтобы получить водород, нужно сжигать нефть». Она подумала, сможет ли поддерживать разговор о химии в течение перелета через Атлантику, и решила, что это невозможно. Поэтому она выбрала другую тему. Но лететь страшно. Через эти окошечки ничего не видно. А что там видеть? Вы хотите смотреть на облака? Я летала над океаном много раз, сэр. И там есть на что посмотреть. Айсберги. А здесь, на высоте 25 000 метров, смотреть не на что. «Не могу согласиться с вами», — сказал сэр Тим, недвусмысленно придвигаясь к ней. «Будь моя воля, я бы вовсе не делал окон в самолетах». Нан смочила губы виски и сказала: «Но это так необычно. Может, вы покажете мне самолет?» «Показать самолет?» «Да, пожалуйста, это интересно». «Что тут смотреть, дорогая?» — он пожал плечами. «Впрочем, как хотите». Она поднялась с благодарностью. Наконец-то он будет вынужден убрать руку с ее колена. Головная боль уменьшилась, возможно, потому, что она теперь дышала чистым воздухом, а не смогом Глазго. Но оставалась очень неспокойной. Он дал ясно понять, что они единственные пассажиры самолета. Это подействовало на нее обескураживающе. Правда, она надеялась на помощь стюардесс, но они все трое ушли в служебное помещение. Так что этот небольшой салон стал гораздо интимнее, чем ей хотелось. Но когда они вошли в другое помещение, ей стало совсем не по себе. Она надеялась, что это и будет служебное помещение, а оказалось спальня. Здесь даже была, разве можно поверить, в это кровать. И, разумеется, для определенных действий. «Вот это помещение», — сказал у нее за плечом сэр Тим, — «вам следует осмотреть. Вперед, Нан! Пусть эмоции ведут тебя». «Нет, нет», — вскрикнула она, пытаясь освободиться от его похотливой руки. «Сэр Тим», — сказала она серьезным тоном, — «должна сообщить вам, что я помолвлена, и мне неприлично находиться в подобной ситуации». «О, как старомодно!» «Сэр Тим», — она уже почти кричала, она была зла не только на него, но и на себя. Если бы она подумала хоть немного, то поняла бы, к чему все это приведет, и избежала бы этого. А теперь она в ловушке. Перед ней постель, а позади этот грязный тип. Его губы уже прижались к ее уху и что-то шепчут. Снова ее голова взорвалась болью, В отчаянии она ухватилась за соломинку. «Мы говорили о Готфри Минингере».